Глава 14. Алекс. Я поставил бокал на стол и взял салфетку, чтобы вытереть рот. Моя рука бессознательно потянулась к волосам, и я нервно взъерошил их. Никки была девственницей. Я надеялся, что она не солгала мне касательно своего возраста, но мне и в голову не приходило, что она была девственницей в 23 года. «Ты в порядке?» — спросила она меня, и я снова поднял на нее взгляд. «Черт, Никки!» — выругался вслух я, почувствовав себя виноватым, правда, не совсем понимая, почему. «Ничего страшного», — сказала она. «Никаких проблем. Я понимаю, ты хотел провести время с кем-то более опытным». Я увидел, как она положила салфетку на стол и сделала вид, что собирается встать. «Куда ты?» — недоверчиво спросил я. «Николь, сядь, пожалуйста. Просто дай мне минутку переварить это». Она снова села. Никки была прекрасна. У нее была своеобразная красота, экзотическая и необычная. Но не это оставляло меня без выбора, а ее глаза, взгляд, улыбка. Неужели она действительно могла вызвать у меня улыбку? Со мной такого никогда не случалось. Я хотел ее больше всего на свете и уже очень долгое время не чувствовал ничего подобного. Знаю, наши отношения будут ограничены по времени, поэтому нужно сразу обозначить этот момент. Мне не хотелось давать ей никаких надежд, особенно с учетом того, что я не смогу дать ей ничего из этого. Однако никогда бы не подумал, что вероятность упустить возможность иметь ее вызовет у меня такой дискомфорт. Итак, вот они, мы двое. Она была девственницей, а я только что сказал ей, что хочу заниматься с ней сексом каждый день, пока не уеду. И как бы вы поступили после подобного? Что мне сказать? Немного проанализировав разговор, который у нас только что состоялся, я вспомнил, что она не отказалась от того, чтобы оказаться со мной в одной постели. Она просто проинформировала меня о своей ситуации. Ситуации? Можно ли отзываться о девственности как о ситуации? Господи. Я снова поднял бокал. «Почему?» — наконец спросил я. «Что почему?» В ее глазах отражались всевозможные оттенки неба. Но когда она смотрела на меня, они возвращали мне совсем другой цвет. Ее зеленый цвет превратился в золотой, и я не мог отвести от нее глаз. Должно же быть какое-то объяснение тому, почему такая девушка, как ты, до сих пор не захотела ни с кем переспать. «Такая девушка, как я?» Никки снова ответила мне вопросом на вопрос. «Ты прекрасна», — прямо сказал я. «Это правда и точка». «Спасибо, но решение касательно моего нежелания спать с кем-то в прошлом лежит в основе чего-то менее банального, нежели в том, чтобы быть красивой». «Ты права», — признал я, хотя мысленно немного выругался про себя. «Прости, не хотел тебя обидеть». «Ты не обидел. Просто я пытаюсь объяснить тебе, что порой все не совсем так просто, как ты видишь в своей голове». «Верно, этого у меня не отнять». «Я не хотела ни с кем спать раньше, потому что считала, что хочу дождаться свадьбы или, по крайней мере, влюбиться». Я задумался над ее словами. Мне хотелось понять, Николь. Нужно было держать в голове то, что мы выросли в совершенно разных культурах. Ожидание казалось мне немного устаревшей идеей, но у кого порой не было чего-то подобного. «Ты сказала, считала. Значит ли это, что ты так больше не думаешь?» Как раз в этот момент нам принесли еду. Она выглядела очень аппетитно, тем не менее ни один из нас не притронулся к ней. Мы продолжали погружаться в разговор и теряться в глазах друг друга. Девушка опустила взгляд и начала задумчиво теребить салфетку. «Николь, пожалуйста, посмотри на меня». «Алекс, нет ничего грандиозного в том, чтобы передумать», ответила она мне, впиваясь своими глазами в мои. Мое имя из ее уст прозвучало так, словно его произнес ангел. «У меня просто возникла потребность. Я обдумала это с самой собой и поняла, что причины, по которым можно было бы отвергнуть тебя, недостаточно весомы для этого». Мне очень хотелось попросить ее рассказать мне о той потребности, но я сдержался. «Никки, я уже сказал тебе, чего хочу от тебя», — ответил я прямо. «Скажи мне, чего хочешь ты, и мы продолжим». Она прикусила губу за секунду до того, как посмотреть мне в глаза. «Я хочу получить от тебя удовольствие, Алекс», — призналась она более низким тоном, чем говорила до этого. Хочу, чтобы ты затащил меня в постель и научил всему, что умеешь. Но мне также хочется, чтобы ты проявил немного терпения. Мне нужно, чтобы между нами было доверие, чтобы я почувствовала себя комфортно. Мне нужно узнать тебя получше». В моей голове постоянно повторялись ее слова. Она хотела, чтобы я научил ее всему. «Понимаю», — искренне ответил я. «Будем двигаться медленно. Просто хочу, чтобы ты поняла, что мое время здесь ограничено». «Я знаю». Она улыбнулась мне, и я почувствовал что-то, что со временем будет только расти, хотя в тот момент еще даже не догадывался об этом. Что-то замечательное, особенное и уникальное. Что-то, что захватило бы все и изменило бы меня навсегда. «Хорошо», — согласился я и улыбнулся ей в ответ. «А теперь пора ужинать». Мы взяли столовые приборы и начали есть. Не прошло и 5 минут с тех пор, как мы наслаждались лучшей камбалой в моей жизни, как у Николь зазвонил телефон. «Прости», — сказала Ники, проверяя номер. «Я должна ответить». «Черт возьми», — услышал я, как она сказала через минуту, прислушавшись к тому, кто ей звонил. После этого девушка повесила трубку. «В чем дело?» — спросил я, вставая следом за ней. «Блэки рожает», — сказала она. «Кто такая Блэки?» «Собачка Ваян», — объяснила мне Николь. «Мне очень жаль, Алекс, правда, но мне нужно идти». «Все в порядке, успокойся. Я отвезу тебя». Она кивнула, и нам пришлось оставить стол, ужин и вино почти нетронутыми. Я извинился перед официантами и сказал им, что они могут расходиться. Спустя 5 минут мы ехали на мотоцикле посреди ночи в поисках роженицы. В какой момент я стал одним из главных героев этой истории? Мы были в сарае дома Ваян, в окружении кур и сена. На грязном одеяле лежала маленькая черная собачка, которая ужасно суетилась. Я настоял на том, чтобы остаться с Ники, дабы потом подбросить ее до дома. Но до того момента мне никогда даже в голову не приходило, что роды у животного могут длиться так долго. На часах 16:30, и мы все еще были там. Не так я представлял себе свое времяпрепровождение в такое время, когда договаривался о свидании с Николь. Однако я начинал понимать, что все, во что она была вовлечена, могло закончиться самым неожиданным образом. «Алекс, тебе не обязательно оставаться?» Она пару раз настаивала, но я ясно дал ей понять, что не уйду без нее. Наблюдение за тем, как она работает, пробудило во мне новое чувство. Что-то похожее на восхищение. Как только она вошла в дверь сарая, та Ники, которую я знал до этого, а именно смеющаяся, веселая и непринужденная, исчезла. Ей на смену пришел настоящий профессионал, который был максимально сосредоточен на своей работе. Судя по всему, у собачки вот уже как 3 часа длились схватки, но она еще не родила ни одного щенка. «Мне очень жаль», — сказала девушка, когда увидела, что здесь еще конца и края нет. «Знаю, не такого ты ожидал». «Успокойся», — повторил я, после чего включил фонарик на телефоне, положил его на ящик и поискал что-нибудь, что мы могли бы бросить на пол, чтобы сесть и не испачкать одежду. «Подожди, у меня в рюкзаке есть полотенце», — сказала она и открыла рюкзак, за которым мы заехали в ветеринарную клинику по дороге. Мы вместе растянули полотенце на полу и сели у стены. Мы находились достаточно близко к собаке, чтобы Ники могла смотреть за ней и в то же время не наседать на нее. Собачка продолжала беспокойно метаться туда-сюда и облизываться там, откуда выходили щенки. «Ты часто принимаешь роды?» — спросил я, когда мы устроились у стены. «К сожалению, здесь еще очень много собак, которых не кастрировали. Блэки ждет 3 щенка. Еще 3 щенкам предстоит найти хозяина. Роды у собак могут быть сложными, особенно когда мать такая же маленькая, как эта. Надеюсь, мне не придется делать ей кесарево сечение. Ваян не может себе этого позволить, а расходы на анестезию и хирургические материалы все дорожают». «Ты не можешь нести расходы на нужды всех животных на острове, Ники». «Знаю, но что мне остается? Позволить щенкам умереть? Позволить умереть матери? Ваяну плевать на щенков, но о Блэке он действительно заботится. Он ясно дал мне понять, что ставит ее жизнь выше жизни щенков, но я не могу позволить им умереть». Она выглядела по-настоящему измученной. Я бы сделал все, чтобы стереть это грустное выражение с ее лица. Я покрою все необходимые расходы на кесарево сечение, если это будет необходимо. Не волнуйся об этом». Она слегка повернула голову, чтобы посмотреть на меня. «Я рассказываю тебе это не для того, чтобы ты взял дело в свои руки, Алекс, правда. Извини, если у тебя сложилось такое впечатление, потому что я не... Я знаю, что ты рассказываешь мне это не для этого, успокойся», сказал я, заметив, как она судорожно начала оправдываться. Ники посмотрела прямо перед собой и покачала головой. «Мне хорошо известно, какие последствия имеет моя работа, равно как и то, что мне следует быть более хладнокровной. Как ты верно заметил, я не могу покрыть расходы, связанные с обеспечением безопасности всех животных на острове, но это выше моих сил. Я не могу спать спокойно, зная, что животные страдают и что у меня достаточно знаний, чтобы им помочь». «Почему ты решила стать ветеринаром?» С одной стороны, мне было интересно, а с другой — хотелось отвлечь ее. Я планировал стереть грусть и беспокойство из ее глаз. Она посмотрела на меня, и на ее лице появилась грустная улыбка. «Это не веселая история», — сказала Николь. «Но у нее наверняка счастливый конец, раз она привела тебя туда, где ты находишься». Она улыбнулась, и мне захотелось поцеловать ее. Я подумал, что именно этим и должен был заниматься, покрывать поцелуями все ее тело. Вместо этого мы были здесь. По крайней мере, Ники позволила мне остаться с ней и продолжить наслаждаться ее компанией. Насколько помню, мне было 11. В то время я постоянно ездила на велосипеде, хотя вполне могла уже сесть на мотоцикл. Мои ноги были длиннее, чем у ровесников, и мой дядя научил меня кататься, но мне всегда безумно нравился велосипед. «Прошу, не внушай мне в голову образ 11-летней малышки на мотоцикле. Это превыше моих сил». Меня настиг озноб от подобной картины. Такая юная и уже на мотоцикле. Я не мог думать о... Но на автомате стер весь негатив из головы. Мне не хотелось заострять внимание на подобных мыслях в тот момент. Ники закатила глаза от моих слов. «Как уже сказала, я ездила на мотоцикле по острову, почти всегда меня сопровождала моя лучшая подруга. Нам очень нравилось ездить по мангровым зарослям, хотя на самом деле мой дядя всегда запрещал мне это делать. Видишь ли, там обычно водятся змеи, но я их не боялась». «История становится все более и более правдоподобной», — саркастично отметил я. «Так вот», — Ники продолжила говорить с улыбкой. «Мы были там, и внезапно начался ливень. Настоящий тропический шторм, к тому же еще и очень сильный. Мы с подругой пытались найти укрытие, но там ничего не было. Мы нашли каноэ в заброшенном туристическом магазинчике. Кстати, напомни мне, чтобы я взяла тебя на прогулку на каноэ по мангровым зарослям. Тебе понравится». Я кивнул, слегка улыбнувшись. Приятно, что она включила меня в один из своих планов. Каноэ стояло на подставке в магазине, и под ним было достаточно места, чтобы мы смогли сесть там вдвоем. Дождь был такой сильный, что нам это особо не помогло, но, по крайней мере, вода не падала нам прямо на голову. Мы сели там внизу и решили переждать, пока пройдет шторм. Вот тогда-то и появился он. При слове «он» ее лицо изменилось и помрачнело. Он нес коробку. Из-за дождя мало что было слышно, но нам это было и не нужно. Тот мужчина достал из коробки трех собачек. Они были маленькими, им было, наверное, не больше пары недель. Помню, как, когда увидела их, почти было выбежала, чтобы погладить. Но прежде чем я успела пошевелиться, мужчина схватил их и, не глядя, бросил в реку. Затем он повернулся и пошел туда, откуда пришел. Я помню, как застыла на месте, потому что была в ужасе от увиденного. Из-за шторма уровень воды в реке поднялся, и было видно, что течение движется быстро. Несмотря на то, что я еще была маленькой, мне уже было известно, насколько опасными могут быть водные течения в подобном месте. Но меня это не остановило. Если честно, даже ни секунды не думала об этом. Я выбралась из-под каноэ, побежала к реке и прыгнула в воду, чтобы спасти их. «Николь», — начал я, не веря тому, что она рассказывала. «Знаю», — сказала она, — «это было безумие. Также знаю и то, что могла умереть, да и, если честно, даже почти умерла. Но я не могла отпустить это. Что-то внутри меня сломалось при виде тех щенков в воде. Думаю, это был первый раз в моей жизни, когда я поняла, что не все люди хорошие. Есть плохие, а есть и еще хуже». От меня не осталось незамеченным, что воспоминание о том, что произошло так много лет назад, до сих пор причиняет ей боль. Что случилось потом? Мне удалось спасти только одного. Его взгляд был обращен на Бату, который в этот момент дремал напротив нас. Течение унесло остальных. У меня до сих пор в голове сохранилось воспоминание о маленьких головках, которые вылезали из воды, отчаянно хватая воздух. Кто может сделать что-то подобное? Как можно быть настолько бессердечным, чтобы схватить трех щенков и бросить их в реку, чтобы они утонули? К сожалению, Ники, в мире полно ублюдков. Я крепко схватила Бату и ни на секунду не отпускала его. Из-за этого плыть против течения было практически невозможно. Было так пасмурно, что, казалось, наступили сумерки. Моя подруга бежала у реки, отчаянно выкрикивая мое имя. Если бы не она, будь я в тот день одна, то точно бы не выжила. Она спасла меня. Подруга протянула мне ветку, за которую я успела ухватиться как раз перед тем, как течение бы выбросило меня в океан. Сначала я протянул ей Бату, а затем взяла ее за руку, и она вытащила меня из воды. «Боже мой!» — пораженно воскликнул я. Это был последний раз, когда я каталась на велосипеде. С того дня мы больше не пересекались, она больше не хотела меня видеть. Наверное, она не на шутку перепугалась, а я была очень безрассудной маленькой девочкой, мне не нравилось соблюдать правила. Когда мы сели на велосипеды и поехали домой, она всю дорогу не переставала плакать, снова и снова говоря мне, что мы могли погибнуть. Я из-за своей глупости, а она из-за того, что помогла мне. Я тоже плакала, но не от страха, а из-за двух маленьких собачек, которых не смогла спасти. В тот день я решила, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь беззащитным животным. Именно тогда ко мне пришло осознание того, что мое будущее будет связано с ветеринарией. Она подняла взгляд с Бату и перевела его на меня. Ее глаза блестели от слез. Я понял, что это было ее призванием. И в тот момент ничего не мог поделать с собой. Моя рука двинулась на автомате, пока полностью не накрыла ее правую щеку. Наши глаза встретились, и я знал, что собираюсь вот-вот поцеловать ее. В этот самый момент. В этом месте. Я медленно приблизился к ней. Мне хотелось попробовать ее на вкус, но желание окружить себя ее ароматом взяло верх. Я зарылся носом в ее шею и вдохнул аромат кожи. Она пахла морем, эвкалиптом и маргаритками. Я закрыл глаза, наслаждаясь, словно это был момент, который, возможно, никогда больше не повторится. Затем прикоснулся губами к ее мягкой коже левой мочки и почувствовал, как она отреагировала на мое прикосновение. Никки тихо, прерывисто вздохнула. И мне все стало ясно. Именно тогда я понял, что эта девушка станет моей погибелью.